«Слышал, что вы здесь делаете довольно тонкую обработку», — сказал мужчина бесстрастным голосом, от которого мурашки пошли по коже. «Что же мне делать?» — растерянно думал Мэйдзима. Он совершенно не представлял, как вести себя один на один с клиентом, поскольку он не отвечал. Незнакомец продолжал стоять, глядя на него. Было очевидно, что он не уйдет, пока не дождется ответа. Делать нечего, Мэйдзима взял рабочий журнал, написал на обороте, датированной нынешним числом страницы, «Я не мой, не могу говорить», и показал мужчине. Но тот никак не отреагировал на это. Выражение лица его не изменилось. «Официальный заказ я оформлю позже, а сегодня хотел бы только узнать, можно ли у вас произвести нужную мне обработку. Наверное, это и есть тот, кто непосредственно выполняет работу». Мэйдзима, кивнув, показал на себя, после чего поднял два пальца. «Понятно, есть напарник. Ну, думаю, тебя достаточно. Не покажешь мне станки?» Мэйдзима кивнул. Он видел, что хозяин время от времени показывает оборудование клиентам, так что с этим проблем нет. Мужчина, медленно ступая, подошел к станкам, стоящим поблизости. «Ясно. Два электроимпульсных станка и два проволочно-вырезных. Оба от известной фирмы, еще и номерные. Неплохо». Услышав это, Мэйдзима быстро написал что-то на листе журнала и показал незнакомцу. Мужчина прочел вслух: «Оборудование довольно старое, поэтому слишком сложная обработка невозможна». Мужчина едва заметно усмехнулся. Вероятно, позабавила такая необычная скромность. Но Мэйдзима не видел ничего плохого в том, чтобы сразу расставить все точки над «и», ведь именно ему пришлось бы потеть над невыполнимой работой. Предприятие гордо называлось «Завод Токиды». Токида — это, разумеется, фамилия хозяина. Все здешние станки были по дешевке приобретены на военном заводе, где Токида прежде работал. Срок их эксплуатации давно истек, но для выполнения заказов крупных компаний предприятие Токида было оснащено всем необходимым. «Калибр 0,4 мм?» — спросил мужчина, разглядывая проволочно-вырезной станок. Мэйдзима кивнул. «Мужик разбирается», — с уважением подумал он. «Проволочно-вырезной станок — это своего рода сверхтонкая пила, но использующая электроэнергию. Вместо лезвия в нем применяется электрический разряд, исходящий из кончика проволоки. Настраивая разряд, можно произвести работу с точностью до микрона». «Как насчет того, чтобы вырезать эту штуковину?» Мужчина достал из кармана пиджака листок бумаги. «Осилите?» На миллиметровой бумаге была начерчена деталь сложной формы. Заданная точность обработки показывала, что мужчина в этом деле отнюдь не дилетант. «Какая маленькая деталь», — подумал Мэйдзима, рассматривая чертеж. «Условия обработки угловых частей слишком строгие». Желая сообщить это незнакомцу, он показал соответствующее место на чертеже и отрицательно помотал головой. «Думаешь, для вас это слишком сложно?» «Ну, хотя бы так, как сумеете». Зорко оглядывая цех, незнакомец прошелся вдоль стены. Заметив детали, разложенные на полке, взял одну из них в руки и начал рассматривать. Это был опытный образец детали автомобиля, сделанный на заказ. Мэйдзима ударил по столу кулаком. Мужчина удивленно обернулся. Мэйдзима, показав на полку, жестами изобразил, как нужно дотрагиваться до нее, после чего скрестил руки. Незнакомец сразу понял, что тот хотел сказать. «А, извини. Запрещено дотрагиваться до металлических вещей без перчаток. Под воздействием солей могут заржаветь». Мужчина поспешно вернул вещь на место. «Ну так что, возьмешься за мой заказ?» Мэйдзима показал несколько мест на чертеже, затем поднял на уровень глаз большой и указательный пальцы и раздвинул их на 3 сантиметра. «Хочешь сказать, что если смягчить требования, попытаешься что-то сделать?» «Понятно». Мужчина кивнул с таким видом, как будто и не ожидал другого ответа. «Ну, хорошо, на сегодня этого достаточно. Я уношу чертеж, приду завтра». Мэйдзима кивнул, выражая свое согласие, и вернул чертеж незнакомцу. Но, и забрав чертеж, тот, казалось, не собирался уходить. Он посмотрел на газовые баллоны, стоящие у стены. «Честно говоря, меня еще кое-что интересует». Заметив недоумевающий взгляд Мэйдзимы, мужчина поднял указательный палец. Мэйдзима невольно попятился. «Возможно, мой вопрос покажется тебе странным», — продолжал мужчина. «Но не случались ли на твоей памяти во время использования электроимпульсного или проволочно-вырезного станка какие-либо необычные явления?» Вопрос и в самом деле был странный. Мэйдзима отрицательно покачал головой. «Например», — сказал мужчина, взмахнув рукой, — появление плазмы. Мэйдзима невольно вытаращил глаза. Существует тесная связь между электрическим импульсом и плазмой. Вот почему я спрашиваю об этом. Мэйдзима написал на странице журнала «Происшествие на Цветочной улице» и показал мужчине. «Ты угадал». Мужчина усмехнулся, затем сунул руку в карман пиджака и достал визитку. «Видишь, кто я? У нас там среди специалистов возникли споры по поводу случившегося. На визитке значилось, что незнакомец — доцент физико-технического факультета известного университета. Вот я и решил, раз уж пришел сюда по делу, заодно узнать, может быть, ты что-нибудь знаешь». Мэйдзима написал, «У нас такого ни разу не случалось». «То есть плазма никогда не возникала?» Мэйдзима кивнул. «Понятно». На лице мужчины мелькнуло сожаление. Мэйдзима вновь взялся за карандаш. «В пожаре виновата плазма?» «Да, по-простому, шаровая молния. Такова наша гипотеза. Не хватает одного решающего доказательства». «Какого?» — удивился Мэйдзима. «Плазма имеет свойство легко возникать в одном и том же месте. Так что если в этом районе вновь повторится то же явление, все сомнения отпадут». Мужчина похлопал по газовому баллону и повернулся к Мэйдзиме. «Извини, что помешал тебе работать. Что ж, еще раз обдумаю нужную степень точности и после зайду». Мэйдзима поклонился, давая понять, что будет ждать. Ему было приятно, что незнакомец обращался с ним как с обычным человеком, не делая скидок на его немоту. Университетский доцент физики, махнув на прощание рукой, скрылся за дверью. Глава 7. Выйдя из здания завода, Югава направился туда, где его поджидал в машине Кусанаги. Он оглянулся по сторонам, чтобы удостовериться, что никто не смотрит, после чего сел на переднее сиденье. «Ну как? Удачно?» — спросил детектив. «Не знаю. Во всяком случае, привел механизм в действие». «Звучит не слишком обнадеживающе». Кусанаги тронул машину. «Не стоило здесь задерживаться, чтобы не ровен час Мэйдзима не увидел их вместе». «Люди не всегда действуют последовательно. Напротив, чаще бывает иначе». «Это-то понятно. Ты лучше скажи, что тебя привело на этот завод. Если ты разгадал тайну странного феномена, выкладывай». «Зачем тратить время на болтовню? Недаром говорится, лучше один раз увидеть». Кусанаги досадливо щелкнул языком. «Кончай важничать». «Хорошо. Если мысль моя правильна, вскоре мы вновь станем свидетелями того же загадочного явления», — сказал Югава уверенным тоном. «Тогда-то я и объясню тебе, что меня привело на этот завод». «Невозможный человек», — скривился Кусанаги. Югава позвонил ему днем и сказал, что им надо вдвоем кое-куда съездить. Они встретились, и местом, интересующим Югаву, оказался завод Такиды. Завод находился недалеко от места происшествия, в тупике, загибающейся влево узкой улочки, в 20 метрах от злополучной автобусной остановки.